Никогда не отомстили Далиле Монтекатини, которая сначала была доверенным лицом их шайки и подругой Уильяма, а затем вдруг ни с того, ни с сего превратилась в святошу. Далила Монтекатини стала ходить по знакомым и рассказывать про них ужасы. Не приглашайте их на праздники, они хулиганы. И вот однажды вечером они вытолкали ее из собственного «Фольксвагена», затащили, согласно сценариям телевидения, в какой-то заброшенный дом и стали грозить, что исполосуют ей груди, а этот бестия, Рамунчо, в лучшем инквизиторском стиле махал перед ее носом садовыми ножницами. «Проси у нас прощения на коленях, целуй каждому башмаки». И Уильяму тоже, хотя он и молчит. И Далила Монтекатини по-магометански распростерлась у их ног, чтобы защитить целостность своих сосочков. Словом, ни в один из этих исторических скандалов не веселилась так спортивная душа Эсекьеля Устариса. Он, студент третьего курса юридического факультета католического университета, но душа у него спортивная. Как в этих автогонках, не на жизнь, а на смерть, в безлюдном месте, неподалеку от Прадос дель Эсте. Ты просто наслаждаешься, Эсекьель, снова и снова вспоминаю эту эпопею и прибавляя все новые подробности, которые позже придумал или, может быть, упустил в своих прежних рассказах. «Викторино и Уильям, — говорит Эсекьель, — раздобыли в Ла Кастельяне мустанг кремового цвета, который только что освободили из контейнера, доставившего его из Питтсбурга или из Чикаго. Судя по счетчику, он наездил не более 100 километров. Кожа на сиденьях еще пахла новыми ботинками. В общем, отличная машина». Это была не машина, а механизированный архангел, Эсекьель. Только американцы знают секрет воплощения в металле такой аэродинамической элегантности под стать чеканке Пауло Учелло. Кем могла быть его хозяйка, Эсекьель? Надо полагать, надменной дамочкой, которая изъясняется по-французски, натягивает на пальцы черные надушные перчатки и тратит свои вечера на визиты притворного соболезнования. Впрочем, в Каракасе ей уже не придется проводить время так бестолково. «Мы, в свою очередь, — продолжает Эсекьель, — мы, то есть Пибо Лондонио и я, мы свистнули Мерседес-Бенц, не такой новенький, как Мустанг, но тоже почти девственный, модель этого года, со всем, чем надо — кондиционированным воздухом, приемником Телефункен, проигрывателем Philips, в общем, блеск машина». Видно, хозяин его был рабом классической музыки, Эсекьель. У него хватало средств и терпения слушать анданте из Юпитера на скорости 80 км в час. Но кем же все-таки мог быть его хозяин, Эсекьель? Скорее всего, врачом, который получает 8000 боливаров за операцию по удалению аппендикса. И после того, как кладет денежки в карман, цинично успокаивает пациентку, испуганно кряхтящую под наркозом: «Не волнуйтесь, сеньора, это так же просто, как вырвать зуб». 8000 боливаров. Денег у него, видно, до черта.